первый раз на грани провала. Летом 1936 года Вилли Лемон внезапно оказался на грани провала. На него поступил в гестапо донос. В письме утверждалось, что на рубеже 20-30-х годов он придерживался антифашистских убеждений, имел личные отношения с председателем Совета рабочих и солдатских депутатов Отто Штробелем. Автором доноса, скорее всего, был сам Отто Штробель, бежавший из стана левых, вступивший в нацистскую партию и ставший правой рукой Геббельса в ведомстве имперской пропаганды. Вилли Лемон вовремя позаботился о том, чтобы этот факт его биографии не стал известен руководству полиции или кадровым органам, и уж, конечно, не нашел отражения в его личном деле. Тем не менее, в гестапо провели служебное расследование. Когда Генрих Мюллер ознакомился с его результатами, он принял решение прекратить дело в отношении своего сотрудника за недоказанностью вины, хотя решающую роль сыграли, думается, репутация опытнейшего профессионала и добрые отношения с начальством. На этом злоключения агента не закончились. Некая Дильтей написала донос в гестапо, сообщив, что советская разведка имеет в политической полиции своего агента по фамилии Лемон. За Вилли Лемоном было установлено наблюдение, но вскоре выяснилось, что женщина оговорила своего бывшего любовника, тоже Лемона, который также работал в гестапо. Тогда агенту удалось избежать за стены гестапо, во многом благодаря высокопрофессиональной работе сотрудников советской резидентуры в Берлине. Им удалось скрыть от немецкой контрразведки свои контакты с Вилли Лемоном.